Глава 397. Фия. В первые бесконечно долгие доли мгновения меня пронзил ледяной ужас. Не тот страх, что бодрит и заставляет кровь быстрее бежать по жилам, а тот первобытный, парализующий ужас, что обращает кровь в стылую ртуть и превращает кости в хрупкий лед. Но затем, как бывало всегда в минуты смертельной опасности, дьявольская машина в моем черепе, усиленная дарами восхождения, переключилась в иной режим. Чувства — это ненужная обременительная роскошь, отмерли, уступив место холодным отточенным рефлексам, а те, в свою очередь, бездушному рациональному действию. Обхватив ногами мускулистые бока гипоптера, чтобы освободить руки, я в едином отчаянном движении одной ладонью коснулся гвоздя стигмата, вбитого в мое запястье, а другой активировал руну великого щита обжигающего света. Золотистая полупрозрачная сфера, сотканная из чистого света, материализовалась вокруг меня, и в тот же миг я отдал аспекту беззвучный, мысленный приказ пикировать вниз, сложить крылья и нырнуть в пропасть. Это не могло спасти меня полностью. Я это знал, но могло хотя бы уменьшить силу удара, рассеять его смертоносную мощь. Испепелитель выстрелил одновременно с началом нашего отчаянного маневра. Не было ни луча, ни вспышки. Но то, что это был выстрел, было ясно сразу. Щит, что обычно выдерживающий десятки и сотни атак, отчаянно замерцал и за долю секунды истощился. Погас, осыпавшись мириадами золотых, гаснущих искр. Неукротимый жар прошел сквозь него, обрушившись на меня и аспект. Я ощутил, как обугливается ткань моего френча, как адская нестерпимая боль вонзается вплоть на плечи и груди, словно клеймо, выжженное на моей коже. Приземление вышло нештатным, катастрофическим. Мы с гипоптером рухнули на каменную крышу и покатились по ней, скрежеща когтями о камень, подняв облако каменной крошки. Через мгновение я уже был на ногах, шатаясь, но живой. А мой верный гипоптер, исполнив свой долг, и стаял, обратившись в легкую дымку, вернув остатки звездной крови в мой резерв. Вскочив, я увидел, как фигура в черном плаще развязывает завязки на вороте и небрежным, почти ленивым движением поводит плечами. Черные меха, тяжелые и грубые, осыпались на камни, обнажая то, что было под ними. Обтягивающий комбинезон, отливающий в тусклом свете сумерек тусклым золотом. Он сидел на ней, как вторая кожа, обнажая точёную хищную фигуру. В ее руке бесшумно замерцало лезвие какого-то энергетического оружия. Сотканный из чистой энергии клинок был видимым только благодаря хлещущим струям дождя. И я замер. Передо мной стояла женщина. Моральная дилемма, давно похороненная, казалось, под слоем пепла и крови, обрушилась на меня, как внезапная лавина. Сражаться с женщиной? После всего, что я пережил, после всего, что я потерял. Но я вызвал справку через скрижаль. Информация ударила меня, как разряд молнии, отрезвляя и возвращая в реальность. Фия Вандербас. Народ. Изгои. Ранг. Бронза. Содержит звездную кровь. Это была какая-то близкая родственница Кеса Вандербаса и бронзовая восходящая. Воительница, стоящая ниже меня на лестнице восхождения, но оттого не менее опасная, способная убить меня, не моргнув. Но все равно, передо мной была женщина, и та часть меня, та, что еще помнила, то, откуда я, не хотела поднимать руку на представительницу слабого пола, не хотела видеть ее кровь на своих руках. Однако другая моя часть, та, что видела, как мои друзья превращаются в пепел по ее вине, та, что была выкована в горниле сотен боев, безжалостно напоминала, что это не игра в ране в контине, а смертельная схватка. В этой кровавой драме сантименты были самым быстрым билетом в портер вечности, а слабость означала неминуемую смерть. И не только мою, но и моих людей. Слишком высокие ставки. «Кира из небесных людей, ты прилетел один, чтобы закончить то, что начал». Голос ее, вопреки шуму дождя и вою ветра, прозвучал на удивление чисто и отчетливо. Я молчал, позволяя этой фразе повиснуть в стылом воздухе. Моя рука медленно легла на эфес иллиумового меча. Я не ожидал, что она узнает меня, что эта встреча на вершине этой живописной долины будет обставлена с таким дьявольским знанием дела. «Откуда ты меня знаешь?» Вопрос сорвался с моих губ, сухой, хриплый и отрывистый. «Не так много восходящих летает над кровавой пустошью на столь приметном воздушном паруснике». Она чуть склонила голову на бок, и в этом движении сквозила ленивая хищная грация. «И не за голову каждого предложена столь щедрая награда», парировал я, ощутив горький привкус собственной известности. «Не за каждого. Вы летали за небесной капсулой. Как успехи?» Она сделала паузу, словно пробуя на вкус мое молчание. «Да, летали. И спасли женщину, которую Кеас Вандербас хотел сделать трелем». Я намеренно ударил по самому больному. «Значит, мой брат мертв?» Это был не вопрос, а констатация. В ее голосе не прозвучало ни печали, ни удивления, лишь холодная металлическая уверенность. Но ответить требовалось. Вдруг удастся договориться с ней. «Ты права», — наконец ответил я. «Твой брат мертв. Я убил его в честном поединке Фиантара». «Честном поединке? Ты кровавый генерал. Неужели тебе, палачу и завоевателю, не претит приукрашивать банальные убийства этим высоким словом «честь»? Мой брат был прав, называя вас, пришельцев, трусами, прячущимися за громкими словами». Ее губы искривились в горькой, ядовитой усмешке. «Твой брат имел возможность убедиться перед смертью, что его убеждения не соответствовали истине». Я сделал шаг вперед, чувствуя, как раскаленная игла боли от ожога вонзается глубже в плечо. «И я убил его не из трусости. Я убил его, потому что он собирался казнить моих людей. Выбора он мне не оставил». «Не было выбора», — она повторила мои слова, вкладывая в них всю желчь и презрение, на которое была способна. «А ты не задумывался, чужак, что для нас вы – зараза, вторгшаяся на нашу землю, в наш мир?» Ее голос начал дрожать от сдерживаемой, клокочущей ярости. «Ты прилетаешь с небес, убиваешь патриарха благородного дома и думаешь, что можешь хозяйничать здесь, как у себя дома? Как не отсох твой мерзкий язык принести мне такую новость?» Я почувствовал, как внутри меня закипает ответный темный гнев, но заставил себя сохранить внешнее спокойствие. Ярость была плохим советчиком в поединке с бронзовым восходящим. «Я здесь не для того, чтобы захватывать вашу землю. Я здесь, чтобы освободить своих людей, легионеров, которых твой брат держит в плену». «Эти люди стали нашими пленниками, потому что нарушили законы Поднебесного Аркадона». Ее взгляд метнул в меня молнией. «Легион не имеет права отступать без приказа. Они дезертировали, бежали от справедливого наказания, как последние вонючие мобланы». «Справедливого?» Я не выдержал и горько рассмеялся. «Ты называешь справедливым казнь опытных ветеранов в разгар войны с ургами? Великий Аркадон трещит по швам от внутренних противоречий и внешних ударов, а вы собираетесь убить своих лучших и храбрейших воинов?» Фия на мгновение замялась. Всего на одно почти неуловимое мгновение. Но в нем я увидел не безжалостного воина, а женщину, которая, может быть, и не знала всей правды, человека, ослепленного ложью и горем. «Я пришла сюда не для того, чтобы спорить с тобой о справедливости», наконец произнесла она. Ее голос снова обрел ледяную твердость. Она подняла свое энергетическое оружие. Его лезвие загудело, разгоняя капли хлеставшего дождя. «Я пришла сюда, чтобы отомстить за брата». «Я не могу позволить тебе это сделать». Я медленно с неохотой вытащил свой меч из ножен. Илиум клинка тускло блеснул в сгущающихся сумерках. «Но знай, что я не хочу сражаться с тобой». «А я не спрашивала твоего разрешения, кровавый генерал». Ее голос стал клинком, острым и холодным. «Ты убил члена благородного дома Вандербас, патриарха и моего родного брата. За это ты заплатишь своей жизнью и звездной кровью». Мы стояли друг против друга на продуваемой всеми ветрами крыше, разделенные всего несколькими шагами. Ветер бросал нам в лица холодные колючие капли дождя. Я знал, что любое мое решение сейчас – это выбор меньшего из зол. Можно было попытаться уйти, сбежать. Можно было попытаться уговорить ее, воззвать к разуму. Но время для слов уже ушло. Утонуло в крови моих людей и ее брата. Никто не давал мне гарантий того, что легионеров, томящихся в плену, прямо сейчас не казнят. Поэтому и выбора у меня не было. Оставался только бой. «Тогда давай закончим это», – произнес я, принимая боевую стойку. Меч стал продолжением моей руки. «Но знай, я сражаюсь не из-за гордыни или мести, а только для того, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Нам не обязательно драться. Отдай мне пленных легионеров, и ты больше никогда меня не увидишь». Фия Вандербас ответила коротким, почти неуловимым кивком, и в следующее мгновение ее энергетическое лезвие пришло в движение. Всполохи энергии от попадающих на невидимый клинок дождевых капель обозначили смертоносную дугу его движения. Начался тот танец, в котором музыка — лязг клинков, а финал предопределен судьбой. Схватка, которая решит судьбу не только нас двоих.